Глава 29. В гараже пахло маслом и пылью. Свет мигал. Тишина стояла глухая, как перед ударом. Сколько раз они с друзьями торчали здесь, без планов, без мысли о будущем, просто чтобы переждать ночь, что-то починить, о чем-то поспорить. Место было знакомым до мельчайшей трещины в бетоне. И именно поэтому сейчас резало как по-живому. Вадим был здесь. Не прятался, не суетился. Стоял у машины, засунув руки в карманы куртки, словно ждал. Это спокойствие было неправильным, непростительным. «Ты быстро», — сказал Вадим, глядя на друга. Привычная ухмылка, будто ничего не случилось. «Твою мать!» Марат не ответил. Подошел вплотную, настолько близко, что между ними не осталось воздуха. Все, что раньше связывало их, общие разборки, вечеринки, разговоры, молчаливое «я прикрою», сейчас ощущалось фальшью, как плохо склеенная деталь, которая вот-вот развалится в руках. «Зачем?» — коротко спросил он. Вадим поднял глаза. В них не было раскаяния, только усталость и что-то еще, упрямое, злое. «Ты о чем?» Удар вышел сам, короткий, точный. Сухой звук, будто треснула кость. Вадим отшатнулся, врезался спиной в крыло машины, выругался сквозь зубы. Руки вылетели из карманов, но защититься он не успел. «Зачем?» — повторил Марат, нависая над ним. Вадим сплюнул на бетон, медленно выпрямился, держась за машину. Улыбка получилась кривая, злая. «Вот так, значит», — хрипло. Сразу в драку, без разговоров. Марат схватил его за ворот куртки и впечатал обратно в металл. Машина глухо звякнула. «Разговоры у нас были», — сказал он тихо, со звенящей ненавистью. «Дружба была, доверие. А теперь ты будешь говорить правду. Внятно. И лучше с первого раза». Глаза Вадима потемнели. «Ты ведь все равно ни черта не поймешь, эгоист чертов». Второй удар был уже жестче. Не чтобы вырубить, чтобы встряхнуть. «А ты объясни». Марат наклонился ближе. «Объясни мне, недоразвитому, какого хрена ты закрыл мою девушку в психушке?» Вадим дернулся, но не попытался вырваться. Только хрипло рассмеялся. Коротко, без веселья. «Закрыл?» Он сплюнул кровь в сторону. «Ты правда так это видишь?» Марат снова вжал его в металл, так что кузов глухо простонал. «Не играй со мной в слова!» «А ты не играй в спасателя!» Огрызнулся Вадим, задыхаясь, но глядя прямо в глаза. «Я не тащил ее силой. Она была на грани, Марат. Не грустная, не запутавшаяся. На грани. Не тебе решать. А кому?» Вадим резко поднял подбородок. «Тебе? Когда ты сам трещишь по швам? Когда у тебя мать в клинике, а ты все еще думаешь, что контролируешь хоть что-то?» Это попало. Марат коротко ударил его под дых. Вадим согнулся, закашлялся, уперся ладонью в капот, но не упал. «Не смей говорить про нее!» — процедил Марат. «Тогда не делай вид, что не видишь параллелей». Вадим выпрямился с усилием. «Ты снова рядом с девчонкой, которая держится из последних сил, и снова думаешь, что одного твоего присутствия хватит». Марат замер. «Ты про Леру!» — проговорил он медленно. «Не вопрос». Вадим вытер рот, посмотрел на него из-под лобья. «Да, Марат, про Леру. Про девчонку, которую ты сломал и даже не заметил этого». Марат схватил его снова, но теперь не для удара. Пальцы дрожали. «Ты был с ней!» Вадим усмехнулся окровавленным ртом. «Да, братан, когда ты отворачивался от Леры, я был с ней. Я утешал ее. Я был ее подушкой для битья и пластырем, который хоть как-то склеивал ее раны». Марат судорожно сглотнул. Он смотрел на Вадима и не мог поверить, что когда-то считал этого отморозка своим другом. «Ты воспользовался ее слабостью», — сказал он глухо. «Не обвинение, приговор». Вадим резко выдохнул, почти рассмеялся. «Воспользовался?» Он мотнул головой. «Ты вообще слышишь себя? Я собирал ее по кускам, пока ты делал вид, что все под контролем, пока ты решал, что она справится». Он наклонился вперед, почти упираясь лбом в грудь Марата. «Она нуждалась во мне, понял? Не в твоей холодной уверенности, не в твоем «я знаю, как лучше», а в ком-то, кто будет рядом, когда ночью накрывает, когда руки дрожат, когда страшно жить». Марат дернул его к себе. «И поэтому ты решил, что имеешь право решать за Ксю?» – прошипел он. «Решать, где ей быть, что с ней делать. Я решил, что не дам тебе погубить еще одну девчонку», – жестко ответил Вадим. «Ты не бог, Марат. Ты просто парень с кучей боли и привычкой держать всех на коротком поводке, чтобы самому не утонуть. Это ударило сильнее кулака. «Да пошел ты!» — яростно прорычал Марат, буквально впечатывая парня в капот. «Не смей даже дышать в сторону моей девушки, понял?» Вадим криво усмехнулся, морщась от боли. «Давай», — выдохнул он, — «выплесни. Тебе же так проще. Всегда было проще». Марат не ударил, застыл. Внутри все гудело, как натянутая струна, готовая лопнуть. «Ты подкараулил Ксю, отвез ее в клинику». Процедил он, с трудом сдерживая бешеный пульс. «Ты врал врачам. Ты знал, что делаешь». «Да», — подтвердил Вадим. «Впервые за долгое время я знал, что делаю». Марат замер, вглядываясь в лицо друга, будто видел его впервые. «Это ведь не ты все спланировал». Цепеня от догадки медленно протянул Марат. «Ты был просто исполнителем». Вадим молчал слишком долго. Этой паузы хватило, чтобы все сложилось. «Лера», — выдохнул Марат. «Черт побери, все это время это была Лера». Вадим отвел взгляд. «Да», — сказал он наконец. Тихо, глухо. «Лера». Имя легло между ними тяжелым грузом. «Что ей нужно?» Марат не узнавал собственного голоса. Кадык на шее Вадима дернулся. Он устало провел ладонью по лицу. «Освобождение», — просто ответил он. «От всего, что держит. От воспоминаний, от вопросов, от тебя. Чтобы перестало тянуть назад каждую секунду». Марата обожгло. «За счет Ксю?» Вадим резко поднял глаза. «Она видит в ней себя, придурок», — огрызнулся он. «И хочет спасти ее от тебя. Это закроет сраный гештальт». «И ты решил стать героем?» — тихо спросил Марат. «Спасти сломанную девочку, пока злодей идет дальше? Я решил, что не дам Лере снова смотреть на это», — отрезал Вадим. «Я люблю ее. И мне плевать, что ты думаешь». Он поднял воспаленный взгляд. «Я видел, как ты ее добил. Не специально. Ты вообще редко что-то делаешь специально. Ты просто уходишь, и все рушится само». Марат медленно выдохнул, воздух царапнул горло. «Где Лера сейчас?» Вадим тяжело вздохнул. «В клинике», — ответил он. «В пригороде. Родители положили ее туда, чтобы пройти курс лечения». «Что с ней?» Марат сделал шаг ближе. «Снова приступы?» Вадим стиснул челюсть. «Ей лучше, чем было. Она спит, не режет руки, не сидит ночами, глядя в одну точку». Он с ненавистью посмотрел на друга. «И я был с ней рядом все это время, пока ты развлекался с новенькой». Скрипнув зубами, Марат наклонился к лицу Вадима. «Ты не спасал Леру», — прошипел он. «Ты сделал ее боль своим оправданием». «Заткнись», — сорвался Вадим. «Ты не имеешь права». «Имею», — перебил Марат. Голос стал низким, опасным. «Потому что ты полез в мою жизнь. В жизнь Ксю. Соврал врачам. Решил за нее. Это уже не любовь, Вадим. Это болезнь». Вадим дернулся, будто хотел ответить, но слова застряли. Он отвел глаза. Марат задумчиво рассматривал друга. Фото, записки, слежка за Ксенией. «Это ведь все вы с Лерой. Это ты убегал от меня под мостом». Вадим усмехнулся. «Ты сам начал эту стрёмную историю. Мы просто подхватили». Марат приподнял бровь. «Ты о чем?» Вадим закатил глаза. «Только не притворяйся белым и пушистым, амиго. Тебе не идет. Это ведь ты оставил на подушке новенькой черную розу, а затем подсунул ей кофейный стаканчик и записку. Моя сестра проговорилась об этом. Лера сразу поняла, что это твой почерк». Пожал плечами Вадим. «И мы просто продолжили, чтобы девчонка поняла, с кем связалась». Марат медленно покачал головой. «Я не оставлял розу», — сказал он. «Ни на подушке, нигде бы то ни было». Вадим фыркнул. «Конечно. Ты сам-то себе веришь?» Марат скрипнул зубами. «Это не я!» Вадим замолчал. Улыбка сползла. Он нахмурился, будто впервые что-то не сходилось. «Не гони», — медленно сказал он. «Тогда откуда эта роза взялась?» «Вот это...» Марат посмотрел ему прямо в глаза. «Я и собираюсь выяснить». Тишина в гараже стала плотной, давящей. «Ты понимаешь, что вы сделали?» Продолжил Марат тише. «Вы взяли чужой страх, усилили, подкрутили и решили, что имеете право называть это спасением». «Мы хотели остановить тебя», — огрызнулся Вадим. «Ты всегда заходишь слишком далеко». «Нет», — резко ответил Марат. «Это вы перешли границу». Он выдохнул. «Лера сказала, что хочет забыть меня? Отлично. Тогда какого черта она до сих пор живет моей тенью?» Вадим отвел взгляд. «Она просто не хочет, чтобы ты сломал еще одну», — глухо ответил он. «А ты не подумал», — Марат наклонился ближе, — «что, может, ломает не присутствие, а вот такие спасатели?» Вадим из-под лобья посмотрел на Марата. Они стояли друг напротив друга, ни друзья, ни враги. Что-то покореженное, что уже не собрать. «Ты хоть на секунду подумал, что будет с Ксю?» — спросил Марат тихо. «Что она почувствует, когда поймет, что ее привезли в клинику обманом? Что старший брат ее подруги способен на такое?» Вадим выдержал взгляд. «Я думал о Лере», — сказал он. «Каждый чертов день я думал о Лере. О том, как она плакала по ночам. О руках, которые дрожали. О бесконечных таблетках, которые ей приходилось пить. Его голос стал крепче, злее. И если ради того, чтобы ей стало легче, мне пришлось стать для нее мудаком, я согласен». Мара смотрел на него долго. «Слишком долго. Ты ошибся», — сказал он наконец. «В одном». Вадим криво усмехнулся. «В чем?» «Это не помощь. Это насилие».